Повисла тяжелая пауза. Тишину нарушало только тяжелое дыхание громадного пса у дверей апартаментов. Мастер-ловец ждал. Наконец Вильгельм соизволил заговорить, и сердце Бруно болезненно сжалось. «Меня настораживает твое отношение к землякам. Неужели они стали для тебя только ступеньками на пути к достижению цели? Когда хозяин вернется в мир, он спросит с нас за каждого потерянного солдата. Даже самый распоследний загонщик или дешевые подмастерья для него остаются детьми. Что ты ему ответишь, Бруно?» «Да он истинно безумен», — в смятении подумал мастер-ловец, разглядывая рассевшегося за его рабочим столом бледного человека с уродливым шрамом на щеке. Такие речи пристали сопливому туземному бабью или местным разномастным сектантам. Где тот Вигел, чей боевой клич заставлял холодеть кровь венов его врагов? И тут же наступил покой. Он окончательно понял, что Вильгельм выбрался из дома совсем не для того, чтобы передать ему нюхачей и наделить еще большей властью. Отступать теперь было некуда. Но странно, он ощутил вдруг прилив силы и веры в себя, как это бывало только перед лицом по-настоящему смертельной опасности. Неукротимый дух загонщика не удалось сломить даже ошейнику покорности, который в свое время вдвое больше положенного срока стягивал его шею. Бруно медленно потер запястье, при этом незаметно нажав крохотную кнопку на массивном золотом браслете. Неслышимый сигнал поступил прямо к ожидавшему его ифриту. Теперь счет пошел на минуты. Грандмастер поднялся из кресла и очень характерным, до боли ненавистным жестом потер шрам на лице. Это был очень плохой знак, значит, слепой Вилли принимает важное решение. Скорее всего, не пройдет и часа, как мастер-ловец окажется низложенным, а руководство операции перейдет к извечному сопернику самому. А Бруно лютой ненавистью ненавидел этого немногословного умника, тенью следовавшего за гранд-мастером, иногда решавшего, казалось бы, самые невыполнимые проблемы. Держась за ошейник Алабая, Вильгельм неторопливо обошел апартаменты и скользнул на балкон. Лохматый пес принюхался и безошибочно ткнулся мордой в чистейший мраморный пол. Именно в том месте, где недавно стерли следы крови, пролитые ифритом для принесения клятвы. «Проклятая зверюга!» — подумал Бруно, неприязненно наблюдая, как Алабай скребет мощной лапой по камню пола. К его удивлению, Вильгельм присел на корточки и провел ладонью над головой собаки. «Ты мне ничего не хочешь рассказать, друг мой?» — спросил он, наконец обращая к Бруно непроницаемые очки и распрямляясь во весь свой невысокий рост. «О чем, господин?» — недоуменно сказал Бруно, лихорадочно соображая, как потянуть время. По его расчетам, как раз сейчас в соседнем номере должны тихонько прирезать троих старых ветеранов, прилетевших вместе со слепым Вилли. Например, о заговоре, имеющем целью подлое убийство хозяина. Уж не ты ли собираешься встать у трона нового владыки? А может быть, думаешь, что тебе по силам самому им стать? Он говорил и неторопливо наступал на мастера-ловца, который пятился до тех пор, пока не уперся спиной в стену. Между ними застыл в боевой стойке, готовый к прыжку, Алабай. С его клыков капала тягучая слюна. В его глазах, нацеленных на человека, кипела такая жуткая, нетерпеливая злоба, будто он ждал этого момента всю жизнь. Бруно перехватил трость поудобнее и, с сожалением, подумал, что его расчет оказался неверен. Нужно было подождать еще чуть-чуть, не давать слепому Вилли поводов для подозрений. А теперь поздно сожалеть и рвать на голове волосы, осталось только умереть с честью. Изображение грандмастера начало двоиться, как будто за спиной Вильгельма вырастала еще одна туманная фигура. «А может, попробовать?» — промелькнула в мозгу бывшего загонщика упрямая мысль. «Да, и гори все огнем!» «Ко мне!» — звучным басом крикнул Бруно, одновременно вводя себя в транс и пробуждая из сна зверя. В эту же секунду двери номера слетели с петель, в помещение ворвались две боевые пятерки загонщиков и десяток мастеров, особенно преданных Бруно. Ворвались и замерли в нерешительности и недоумении. По приказу своего предводителя они только что расправились с тремя ветеранами, а каждый из них был почти живой легендой. Старые мастера, на поверку оказавшиеся совсем не теми сказочными богатырями, какими представляли в своем смене, умерли одновременно и практически мгновенно, даже не успев приготовиться к бою. По словам Бруно, их специально привезли сюда на расправу как опасных заговорщиков, навлекших гнев Вильгельма. «Я в этом не участвую», — почти в панике воскликнул один из мастеров, первый, понявший, что оказался втянутым в нелепое противостояние грандмастера и мастера-ловца, которое могло завершиться только одним способом. Он круто развернулся и, растолкав локтями впавших в ступор соратников, бросился к выходу. За ним потянулись остальные. Только загонщики угрюмо топтались на месте, и было непонятно, что они предпримут в следующую минуту. «Ифрит, клятва!» — изменившимся голосом крикнул Бруно, и один из загонщиков нехотя выступил вперед. «Убей собаку!» — приказал мастер-ловец, и это стало последним, что он смог произнести. Его тело неудержимо менялось. Лицо затвердело и покрылась железной чешуей. Плечи увеличились в размерах, немилосердно растягивая трещавшую по швам одежду. И только кисти рук оставались прежними, цепко сжимая тяжелую трость. Прозвучал едва слышный щелчок, и на конце ее вдруг появился длинный железный шип. Алабай прыгнул, и одновременно на перерез ему метнулась человеческая фигура. Загонщик и пес сплелись в один рычащий ревущий клубок и откатились к дальней стене, ломая мебель. Спустя секунду раздался пронзительный визг, очень быстро оборвавшийся на высокой ноте, и ифрит отбросил в сторону труп пса с переломанным хребтом. Загонщик встал и нетвердой походкой заковылял к дивану, не обращая внимания на события, разворачивающиеся за его спиной. Он отдал долг и готовился умереть. Даже солдату своры не прожить долго с разорванным горлом. Тем временем фигура зверя за спиной Вильгельма приобрела вполне конкретные очертания, и мастер-ловец вдруг разразился скрижещущим нечеловеческим хохотом, от которого защемило в ушах загонщиков, по-прежнему решающих, чью сторону принять. Он сделал шаг вперед и вогнал железный шип точно в правый глаз человека, отчего-то совсем не походившего на грозного грандмастера. Ящер, точно такой же, как тот, что зелено-черной тенью вырос за спиной самого Бруно, поколебался и начал таять. «Все это чертовы фокусы мастеров», — пробормотал один из загонщиков другому, наблюдая, как Бруно, принявший прежний облик, яростно пинает труп своего самого злейшего недруга. На мертвом лице Самума, залитом темной кровью, продолжающей сочиться сквозь пробитый окуляр очков, застыла издевательская усмешка. В это же самое время в аэропорту второго по размерам города Великоамурского края совершил посадку самолет корпорации Стули. Сидящий в первом салоне грандмастер, до последнего момента поддерживавший ментальный контакт с Самумом, внезапно заскрежетал зубами и заставил вскипеть бокал воды, только что поданный ему на серебряном подносе. Он даже не предполагал, что Бруно так далеко зайдет в своей гордыне. Надеялся, что бывшего загонщика, поднятого им на вершину власти, достаточно будет потыкать носом в лужу, как нашкодившего щенка, и он образумится. Просчитался. И теперь корил себя за потерю Самума. Мастер иллюзий, способный не только принять любой облик, но и буквально стать на время тем человеком, впитав в себя слепок его сущности, являлся правой рукой грандмастера.